Глава 9. Сбор трофеев и радостное подпрыгивание всех выживших участников события продолжалось до следующего утра. Вирус безумного хомяка поразил даже профессора. Через некоторое время я осознал простую и очень обидную вещь. Про меня все забыли. Я устало побрел в замок, теперь больше всего напоминающий склад, поднялся в донжон и заснул, уткнувшись лицом в шкуру неизвестного зверя. «Цельсь! Огонь! Бабах! На 15 градусов левее! Цельсь! Огонь! Бабах! А вот теперь вон ту жирную тушу наводи! Цельсь! Кошмарик, ты куда в дуло полез? Еще и в шлеме! Вылезай!» Вокруг пушки бегал Венсер, размахивая шомполом, как боевым посохом. Маг воздуха был сильно раздражен. «Что тут происходит?» Я зевнул, едва не вывихнув челюсть. «О, филин проснулся. Ну, хоть ты на него повлияй!» Венсер пнул пушку. «Что случилось?» «Кошмарик самозарядился. И как его оттуда выковыривать?» «Элементарно! Цельсь! Цельсь, я кому сказал! Огонь!» Селена активировала заклинание. «Бабах!» «Ох, как пошел! Как его не разорвало выстрелом!» Кошмарик самостабилизировался, растопырив лапы, и, двигая ими, слегка изменил траекторию полета, врезаясь в какую-то неведомую хрень с раздутым брюхом. «Тайна сия великая есть! Управляемая ракета, ёпты! Кстати, что это за покемон, в которого кошмарик попал?» «Осадно-некроголем. Да, сегодня определенно не их день». Осадно-некроголем с удивительной для 15-метровой туши резвостью гонялся за неизвестными игроками по полю. Через несколько минут на башне собралась вся команда. «Итак, господа, армия разбита, квест выполнен, а босс армии разграблен, трупы изна... простите, увлекся. Так вот, хочу вам признаться, это была только половина четвертинки квеста, остальное самое сложное». Народ обреченно вздохнул. Очень слаженно вздохнул. Репетировали они, что ли? «Филин, боюсь спросить, что ты считаешь самым сложным? Что может быть сложнее легендарного невыполненного квеста?» — подал голос Луи. «Мне надо стать другом императора». Кажется, меня не очень поняли. Смотрит как-то подозрительно. Интересно, в игре есть галоперидол? «Еще раз. Ты разбил экспедиционный корпус имперский. Не просто разбил, вырезал под ноль. Ты собственноручно убил сына императора. И теперь ты собираешься стать его другом». Голос Моргенхенда был предельно плавным и ласковым. «Ага, а что в этом невыполнимого-то? Репутация шмепутация, квесты, и оп, я уже лучший друг местного монарха». Я не понимал, почему на меня смотрят, как на буйно помешанного с гранатой. Вроде бы свою адекватность я не так давно подтвердил всем желающим. «Самый разыскиваемый игрок континента. Мало того, еще и маг-менталист стучит в двери императорского замка и просит квесты для доставки письма, повышая репутацию сначала с младшим интендантом конюшен, потом с интендантом конюшен, потом с внешним кругом имперской охранки, потом...» «Сколько там всего в этой цепочке людей?» 1500. Короче, я бы на это посмотрел». «И что в этом невозможного?» «У всех жителей империи квест на твое убийство или поимку. По предварительным подсчетам, это порядка 100 миллионов неписей и 50 миллионов игроков. А то я популярен. И вообще не вижу, в чем беда. У меня есть специальный плащик, на крайняк носки с подобным эффектом зачарую». «Филин, ты окружающих совсем за идиотов держишь? Лови квест!» Стив кинул мне сообщение. «Живым или мертвым? Филин, хаос несущий, приступил грань. Ни тьма, ни свет не будут ему защитниками. Жизнь и смерть отдают его судьбу в руки живущих. Огонь и лед забудут его имя. Вечная империя проклинает его имя. Вечная Империя не ищет судей. Вечная Империя призывает палачей. Каждый, хоть раз убивший проклятого, получает прощение всех преступлений. Каждый, хоть раз убивший проклятого, получает 200 единиц репутации с Империей и редкую вещь из сокровищницы Императора. Для получения награды предоставьте тело или его фрагмент. Тот же, кто сможет обезвредить преступника и доставить его в имперскую канцелярию живым, получит награду, достойную величайших героев. Преступник может скрываться под любым обличием. К файлу задания будет прикреплена голограмма цели задания, а также список подробных примет и поведенческая матрица. Степень достоверности 47%. Дальше шло мое весьма подробное описание, описание кошмарика и какой-то совершенно заумный психопортрет. Я сломался на когнитивно-деструктивный тип поведения в рамках базисно-стабильных систем, модуляционно созданный для ситуаций критично-энтропийных. Ну и? Будут, как в старые добрые времена, искать по внешнему описанию. Ни хрена неэффективный метод. С ним можно бороться сотней способов. «Через иллюзии тут видит каждый десятый», – возразил маг воздуха. «Причем иллюзии, Венсер? Отращу усы, отберу у кошмарика пенсне, на крайняк надену идиотскую шляпу, на совсем уж крайне спущу штаны и буду размахивать хером. Я тут научился его увеличивать до полуметра в неэрегированном состоянии. На лицо вообще никто смотреть не будет. Показать?» «Не надо», – хором ответила шокированная армия. «Вот и я о том же. Ни одна скотина меня не узнает. А хер не паспорт. Так, а о чем это я? Ах, да. Морген, а в чем суть претензий? Ты не веришь в мои способности?» «Верю, Филин, верю. Только не понимаю одного». «И чего же?» «Почему? Вот почему ты не мог попробовать выполнить свой квест в обратном порядке?» Мы глядели друг на друга, как рыбки в аквариуме, и хлопали глазами. В этот момент я вспомнил, что незадолго до собственной кончины повесил в переговорной комнате пистолет с транквилизатором, который регулярно заряжали. Под пистолетом висела табличка «Кто первый, тот и доктор». На меня навалилась апатия. Армия хаоса осталась обсуждать наши дальнейшие действия. Обсуждать без меня, так как в ход пошел хитрый матан, который я откровенно не понимал. Эх, мне бы в свое время такие приемы математического моделирования. Я бы таким богатым был. Может, и не убили бы. Зашел в кузню. Там десяток викингов перековывали комплекты доспехов. При моем появлении они дружно повернулись и, положа руку на сердце, дружно рявкнули: «Славься, ярл!» Когда дебаф оглушения спал, я подошел к лежащему в углу доспеху, который сюда припер кошмарик. Выпросил себе пару кусков пергамента и долго рисовал бронеколпак с перископом. Подумал еще и пририсовал к доспеху еще выдвижные упоры и штатив для закрепления тяжелого вооружения. Должно получиться внушительно. На берегу пивной реки было тихо и безлюдно. Странно, почему заклинание не развеялось? Ко мне подсел Морген. «Грустишь?» «Грущу. Как-то все неправильно это, Морген. Не жизнь, а выживание. На нервах можно играть, как на скрипке. Смычка не хватает». «Так забей. Мир игры огромен. Найди медвежий угол, заруйся в какую-нибудь нору, призови парочку суккуб и живи». «Дауншифтинг третьего тысячелетия. В ад к суккубам. В мое время ехали на Гоа к дешевой траве и теплому морю». «Что тебе не нравится, Филин?» «Все. Объективно все». «Ты сформулируй». «Да легко. Меня хотят все убить. Постоянно. Еще со школы. Сначала просто избить хотели. А стоило попасть в университет, так все. Каждый год кто-то появлялся». «Филин, без обид, конечно. Но может, дело не в людях? Ну, вроде как последние тебя начали хотеть убивать через 300 лет после первых». «Что ты хочешь этим сказать?» «Что ты чертов адреналиновый наркоман. И если обычно эти отморозки прыгают с парашютом или без него на коротких крыльях, стараясь влететь в посадочный тоннель, или летают на спортивных флайерах с отключенным автопилотом и системами компенсации, то ты это делаешь на пассажирском автобусе. Есть же индивидуальные квесты в безлюдных областях, что-то вроде «Поиск могущества». Рискуй себе на здоровье. Нет, ты довыпендривался до мирового ивента. Ты вот вообще думаешь, сколько изменений несут твои действия? Ой, вот не надо мне тут рассказывать про мой злой умысел. Кто-то мне сам говорил, что это грёбаная игра. Так не играй в неё. Блять, ну, хотя бы прочти правила. Что-то мне подсказывает, что есть что-то, о чём я не знаю. О чём ты не знаешь? Давай сформулируем вопрос иначе. О чём ты вообще знаешь? Но, я имба? Ты не имба, Филин. Ты ходячий баг-детектор. Ты сообщения системные читаешь? Хотя бы от администрации? Иногда. Что у тебя в фильтрах? Сообщения только от членов группы и друзей. В остальном полный игнор. Сними блокировку от администрации. Или хотя бы от некоего Васильева Ильи. Кто это? Темп-разработчик. Его задача – оперативно реагировать на возникающие в игре баги, устранять их и предлагать компенсации игрокам. С недавних пор закрепленный лично за тобой. Почитай сообщение от него. Так все плохо? Прочитай, пожалей человека. Ну ладно, ладно. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Вы приняли участие в скрытом эвенте «Замок работорговца» на уровне, недостаточном для его прохождения. Мы готовы откатить ваш аккаунт на момент старта игры и смоделировать иной стартовый квест. В качестве компенсации уполномочен предложить вам снижение болевых ощущений на 15% без потери опыта в случае, если вы подпишете отказ от претензий. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Поздравляю вас с успешным прохождением скрытого эвента. Надеюсь, у вас нет претензий к администрации игры. Отдел этики уполномочил меня предложить вам бессрочный премиум-аккаунт, а также компенсацию в 100 тысяч кредитов за нахождение ошибки. Для получения награды прошу связаться со мной. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Вами была найдена глобальная ошибка в виде неотключенной возможности людоедства под класс поглощения. Согласно пункту 74.11, без вашего разрешения мы не можем отключить данную опцию. Для урегулирования всех возможных споров и получения компенсации за вмешательство в ваш игровой процесс, прошу связаться со мной. В качестве компенсации уполномочен предложить вам отключение всех расовых штрафов, увеличение получаемого опыта на 50%, снижение болевых ощущений на 20% и любой предмет легендарного класса без права передачи онного предмета другим игрокам. С надеждой на понимание, Васильев Илья. Васильев Илья, техподдержка. Олег Петрович, поздравляю вас с запущенным региональным эвентом «Божественная подсказка». В связи с возникающей тупиковой игровой ситуацией, предлагаю вам создать нового персонажа любой игровой расы, в том числе и скрытой, с сохранением всех предыдущих договоренностей, с полным отсутствием любых игровых штрафов. Также мы готовы обсудить любые иные возможности компенсации. Также уведомляю вас, что вам отключены все штрафы за гибель. К сожалению, мы не можем компенсировать потерянную социальную значимость, но готовы предоставить доступ к квестам ее повышающим. Васильев Илья. Олег Петрович, пишу с личного аккаунта. Я вас умоляю, выйдите на связь. Администрация отдела готова на все. Вы переключили на себя более 1% общих мощностей ИСК-инов системы. Мы не можем контролировать развитие игровой ситуации. Это может привести к психологическим травмам, вплоть до распада личности. Мне руководство поставило ультиматум. Если я не смогу вызвать вас на разговор, мне понизят СЗ на 5 пунктов, как не сумевшему предотвратить катастрофу. У меня молодая жена и ребенок. Пожалейте хотя бы их. Я понимаю, вы озлоблены, обижены и не понимаете, что происходит. Я вас уверяю, мы сможем найти выход из создавшейся ситуации. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Иванович. В связи с попаданием вами в локацию сердца мертвого бога, сообщаю вам, что все наши предложения остаются в силе. Также администрация игры готова восстановить СЗ до начального уровня. До встречи в административной локации. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Администрация игры поздравляет вас с решением безвыходной ситуации игровыми методами. В качестве бонуса мы снимаем с вас все претензии за принудительный захват мощностей центрального игрового ИСК-ИНа и закрепляем из-за кластера вашего мозга навсегда. В качестве бонуса присваиваем вашему аккаунту статус БТ – баг-тестер. За сообщение о любой возникающей ошибке вы получаете от 100 тысяч до 1 миллиона кредитов. Текущая сумма выплат составляет 19 миллионов 400 тысяч кредитов. Для подтверждения статуса аккаунта и получения вознаграждения прошу выйти со мной на связь. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Поздравляем с очередным достижением. Это было крайне нетривиальное убийство мирового босса. Ваши достижения были пересмотрены. Сумма всех выплат вам с нынешнего дня удваивается. Вы имеете право на создание нового персонажа с сохранением уровней и получение привилегированного аккаунта, доступного только при СЗ не ниже 200 единиц. Для получения награды свяжитесь с нами. Васильев Илья. Видимо, вы не просто отыгрываете морального урода. Думаете, все сойдет вам с рук? Если я лишусь своей должности, я вам устрою ад, клянусь. Васильев Илья, техподдержка. Здравствуйте, Олег Петрович. Извещаем вас о начале официального расследования о принудительном захвате вами системных мощностей, использовании вами ненайденных ошибок игровой логики для извлечения выгоды, а также за сознательное нанесение вреда здоровью игрока. Также вам вменяется сознательное сокрытие 7 класса, манипулятивных навыков, их нелицензированное применение, приведшее к необратимому распаду личности. Просим вас выйти на связь для досудебного решения споров. Васильев Илья, техподдержка. Материалы дела официально переданы в суд. Данное письмо является повесткой. Игнорирование данного сообщения приравнивается к неявке ответчика и будет рассматриваться не в вашу пользу при принятии решения. Васильев Илья. Готовься к переезду в закрытый мир, самовлюбленный ублюдок! Васильев Илья, техподдержка. Вынесение вашего решения приостановлено до завершения глобального ивента. Вы все еще можете урегулировать возникшие между нами споры до вынесения судебного решения. Васильев Илья, техподдержка. Глобальный ивент завершен. Результаты ивента приобщены к делу в пункте «Использование системных ошибок для извлечения личной выгоды». Вы будете перенесены в зал заседания через 24 часа 56 минут. Васильев Илья, техподдержка. Официально сообщаем, что некоммерческая организация «Общество борьбы с игровой зависимостью» выступает в качестве свидетеля по вашему делу и предоставляет вам адвоката. Васильев Илья, техподдержка. В результате вашего участия в очередном глобальном ивенте в качестве основной фигуры заседание по вашему делу проходит без вас. Защитником ответчика будет выступать адвокат Дитрих фон Шарф. Ввиду отсутствия ответчика, свидетелем привлечен центральный ИСК-ИН. Техподдержка. Автоматическое сообщение. Все обвинения с вас сняты. Проводится встречная проверка. Техподдержка. Автоматическое сообщение. В результате проверки вы признаны пострадавшей стороной. Сотрудники, чья некомпетентность привела к данным последствиям, будут наказаны. Размер компенсации обсуждается с вашим адвокатом. Внимание! Статус адвоката не подтвержден. Васильев Илья. Попробуй выкрутиться теперь, подонок! Я снял все ограничения на взаимодействие с ИСК-ИНами и интегрировал их в базовую программу. Желаю поскорее свихнуться. Надеюсь, тебе по нраву твой новый ивент. Дитрих фон Шарф, техподдержка. Здравствуйте, Олег. К сожалению, с обычного аккаунта с вами связаться невозможно, и техподдержка любезно предоставила мне возможность писать с их почты. Как мне стало известно, их письма вы просто не просматриваете. Наше общество благодарит вас за крупнейший за последние 30 лет выход игроков в реальный мир. Я взял на себя смелость обратиться к вам через вашего соратника Моргенханда. Его реальное имя может вам сказать только он сам. И написать это письмо. Прошу подтвердить мой статус, чтобы я мог и дальше защищать ваши интересы. В данный момент сумма доступной, предварительно согласованной компенсации составляет 200 миллионов кредитов плюс практически любые игровые блага. Для подтверждения моих полномочий прошу связаться со мной. Морген? Ась? Тебе сколько заплатили, чтобы ты мне сказал про письма? 10 лямов. Красава! Ты им что-то ответишь? Зачем? Ну, деньги там и все такое. Морген, зачем? Они и без меня прекрасно справляются. Ты пойми, я вообще ничего не сказал, не сделал и уже заработал 200 лямов. Нажил врага. Нажил? Но я никого не сделал несчастным. Да. Скепсис Моргенханда можно было мазать на хлеб. Да, все стали несчастными об меня. Стена не виновата, что об нее убиваются. Крутое самооправдание. То ли еще будет. Тут на меня накатило. Я быстро дал носкам эффект хождения по воде и под удивленные взгляды Моргенханда пошел по воде. Как считаешь, Морген, я буду хорошим богом? А что такое бог, ты знаешь? Бог. Я задумчиво посмотрел на небо. Бог – это небо, и земля, и воздух. Бог – это весь мир, Бог – это любовь. В этом мире невозможен такой Бог. По крайней мере, мне невозможно им стать. А вот ни с чем не ограниченная воля, что сминает реальность как бумагу и рвет ее на клочки. Тут из-за туч выглянуло солнце. Я оступился, поскользнулся и без звука ушел под воду. Только не весь, а посередину икр. Ноги болтались над водой, как поплавки. Всплыть я не мог, пиво забило легкие. Блять, как неприятно тонуть. Очнулся на точке возрождения, продолжая отплевываться от несуществующей пенной бурды. Ну что, ничем не ограниченная воля, сминающая реальность, как бумагу. Обсудим, сколько ты готов мне заплатить за то, чтобы никто не увидел, как новый бог тонет в пивной реке. А легендарные носки не дают ему всплыть.